Глава вторая. Чем больше я думала о замужестве с Энтони, тем целесообразнее оно мне представлялось. Спокойная реакция Энтони на мое откровение показала мне, что на него можно рассчитывать в трудную минуту. Выйти за него замуж означало для меня укрыться в безопасной гавани после борьбы в открытом море со штормами. В проповеди на следующее воскресенье он красноречиво призывал к преодолению прошлых неудач, никогда не возвращаться к тому, чего не изменишь, и пытаться сделать правильные выводы из опыта лет, а не сожалеть о случившемся. Его проповедь основывалась на притче о домах, построенных на песке и скале. Перемещение песка романтических мечтаний приводит к разрушению дома, в то время как дом на скальном основании не развалится. Меня так тронула эта проповедь, что я почти решила выйти за него замуж, но в ту же ночь мои сны были так же явственны, как всегда, и, проснувшись, я поняла, что зову Максимилиана. Я обнаружила, что могу говорить с Энтони о моем печальном опыте более откровенно, чем мне это казалось. Я находила удовольствие в таких открытых беседах, пространном обсуждении всех подробностей. Энтони не упускал ничего, но оставался твердым в своем мнении, что я — жертва эксперимента доктора Карлсберга, и одобрял его метод лечения. Миссис Гревилл была вся в заботах и делах прихода. «Господи», — говорила она, — «человек в положении Энтони не может обойтись без женской помощи в приходских делах». Она чуть-чуть была не сдержана со мной. Однажды она напомнила мне, что я уже не юная девушка. Мне было почти 26 лет, совсем не юная. Скоро про меня будут говорить, что она вышла в тираж. Как мне нравилось доставлять удовольствие Гревиллям, помогать миссис Гревилл. Я была неистощима в организации продаж рукоделий, вечеров помощи бедным, приготовляла чай на встречах матерей. «У вас призвание к такой работе», — сказала миссис Гревилл многозначительно. «В постоянных поездках в приход, в приходских делах, в посещениях книжной лавки, уходе за тетей Каролиной незаметно летело время. Тетя Каролина ворчала при каждом моем уходе из дому». «Бегаешь за викарием», — говорила она постоянно, — «не понимаю тех, кто сходит с ума по мужчинам». Тетя Мэтти поддерживала мои поездки к Гревиллям. Ее очень волновали мои отношения с Энтони. Она была так счастлива в замужестве, что хотела видеть всех вокруг в том же блаженном состоянии — меня, Амелию и даже тетю Каролину. Тетя Мэтти всегда заменяла меня при моих отлучках. «Отправляйся и развлекись немного», — напутствовала она меня. Она считала приятными для меня посещение книжной лавки. «Альберт находит, что лучше тебя никто не справляется в разделе иностранных книг. Иди, удаешься, сколько к нам приходит иностранцев». В этих занятиях пролетало время. Свободных минут практически не было, и все это время в глубине мозга и зачастую очень остро вставал вопрос, буду ли я счастлива с Энтони, будет ли он счастлив со мной. Если я выйду замуж, закончатся ли мои ностальгические видения? Я предвидела счастливую семейную жизнь, спокойное обаяние Энтони, мой энтузиазм, возвращенная былая жизнерадостность служили тому порукой. «О да», — говорила я себе снова и снова, — «все будет идеально». Тетя Каролина не уставала ворчать. «Слоняться без дела, бегать за Энтони Гревиллем в надежде женить его на себе, выставлять себя на посмешище!» Мне хотелось крикнуть ей. Он просил меня выйти за него замуж, но я не согласилась. И что-то всегда препятствовало мне пойти на этот шаг. Мне предстояло торговать со столика предметами рукоделия, и я неделями собирала предметы для продажи. Прихожане приносили пожертвования. В одной из посылок находилось с полдюжины стеганых чехольчиков для чайников от мисс Эдит и Роуз Элкингтон. Я смотрела на ярлычок несколько секунд, и вновь вернулась на узкую улочку, покрытую булыжником со свисающими вывесками. Я стояла у дверей клиники доктора Кляйна, и во мне ворочался живой, еще нерожденный ребенок. В тот раз я разговаривала с двумя женщинами. Да, их звали Элкингтон. Они торговали чаем и кофе, пирогами домашнего изготовления и домашними безделушками типа чехольчиков для чайников и яиц. Я вздрогнула и почувствовала легкое смятение. Мои опасения подтвердились. В первый же день распродажи они появились у столика. Две пары блестящих глаз устремились на меня. Они напоминали обезьяньи, темные, любопытные, подвижные. «Как? Мисс Елена Трант? Да, это я. Мы посылали чехольчики для яиц. Благодарю вас, они очень пригодились. Надеюсь, вам нравится сочетание красного с зеленым», — сказала младшая девица. Я выразила убеждение, что такое сочетание очень удачно. «Мы могли вас видеть в Германии?» — спросила старшая. «Полагаю, что да. Вы уехали с кузиной и оставались там достаточно долго. Вы правы». «Интересно», — сказала девица постарше, и в ее глазах загорелся огонек. Мне стало не по себе. Тетя Каролина довела себя до ярости той ночью. Тетя Матильда заскочила на минутку и убежала, беспокоясь за Альберта. «С одной почкой надо быть осторожным», — любила она говорить. Я припозднилась. Моя торговля была успешной, и пока я подсчитала деньги и убрала непроданные товары, уже было поздно. Тетя Каролина, увидев меня, подняла крик. Она действительно казалась ополоумевшей. Лицо пылало, волосы растрепались. Она стучала палкой по полу последние полчаса. Никто не отзывался. Наша служанка Элен — лентяйка и ни на что не годится. Матильда одурманена соседним мужчиной, Амелия на каком-то концерте, а я, конечно, занята охотой на Энтони Гревеля. Никто не думает о ней. Когда вы больны, вы никому не нужны. Все люди — эгоисты. Она говорила и говорила, и я стала бояться за нее, так как, по словам врача, волнение ей было противопоказано. Он оставил мне несколько успокоительных таблеток, и когда я предложила тете Каролине принять одну, она закричала: «Я так и думала, я во всем виновата, меня надо успокаивать, мне надо молчать, нельзя сказать ни слова, вы все услаждаете себя охотой за мужчинами, сначала Матильда, Мэтти, как она теперь себя называет, Мэтти, ну-ну, она впала в детство, а ты... Бесстыжая девчонка, удивляюсь, как викарий не видит тебя насквозь. Ты уже не девица, и ты забеспокоилась. Если не подсуетишься, останешься не у дел. Но ты суетишься, суетишься, рыщешь по следу. Замолчите, тетя Каролина, вы несете ерунду. Ерунду? Все так же просто, как нос на лице. Ерунда. Слепому видно, за кем ты гоняешься». Я была доведена до предела и выпалила. «Если хотите знать правду, Энтони просил выйти за него замуж». Я увидела, как изменилось выражение ее лица, и поняла, что это было, чего она боялась. Я вдруг представила себе ее жизнь. По своему характеру она отличалась от чистосердечной Матильды с ее интересом и сочувствием к остальным. Сочувствие было чуждо тете Каролине. Внешностью она уступала своей сестре. Она была старшей в семье, отец родился вторым. Ей пришлось посторониться, и зависть съедала ее душу. Зависть отражалась на ее лице. Зависть к отцу, для которого семье пришлось пойти на жертвы, к Матильде, избравшей чужие недуги целью своей жизни, а теперь нашедшей свое счастье в замужестве. И вот теперь я. Ей думалось, что я выхожу замуж. Бедняжка тетя Каролина, лишенная всего образования, отданного отцу, мужа, который был у Матильды, и в дополнение телесная немощь. Я глубоко сочувствовала ей. Зависть — смертельнейший из семи грехов. Зависть наложила глубокие складки вокруг рта иссушила ее и зажгла презрительный блеск в ее взгляде. Бедная, бедная тетя Каролина. «Мне следует не терять терпения с ней», — подумала я и поспешно сказала. «Тетя Каролина, я...» Но она уже ощупью искала таблетки. Я взяла одну и положила ей в рот. «Вам лучше отдохнуть немного. Я буду здесь, если что-то понадобится». Она кивнула, а ночью она умерла. Никто не скорбел по ней. Ее смерть была из тех, о которых обычно ёмко говорят. Слава Богу, избавились. Доктор сказал, что ее состояние только ухудшалось. Тетя Матильда была в своей тарелке и непрерывно говорила о сердечных недомоганиях, которые так несерьезны, но доводят человека до конца. Она предложила мне остаться у нее до похорон. Миссис Гревилл пригласила меня к себе, но я уже согласилась на предложение тети и провела ночь в своей детской комнате над книжной полкой. В доме стояла суматоха, свойственная приготовлением к похоронам. Тетя Матильда чувствовала себя как рыба в воде. Похороны, как окончательная развязка болезни, вызывали у нее живейший интерес. Все следовало сделать, как принято. Были заказаны и мгновенно пошиты черные платья, как главная носительница траура тетя Матильда преисполнилась большой важности. Второй по траурной иерархии стояла я, и мы должны были идти рядом. Ей следовало опираться на мою руку, а мне поддерживать ее. По такому случаю следовало плакать, и ее очень удивляет, что некоторые не всегда льют слезы на похоронах. Не допускалось говорить плохое о покойнике, один из важных пунктов траурного этикета. Но тетя Каролина была очень больна, и вряд ли кто будет оплакивать ее смерть. Если со слезами будет туго, а она знала, что я не из плакс, «Ты никогда не плакала», — поделилась она со мной. «Может быть, тогда, когда тебя совсем маленькую отправляли из дому». То она слышала, что хорошо очищенный лук, спрятанный в носовом платке, вызывает слезы. Я слушала ее болтовню и думала, как изменилась ее жизнь с приездом мистера Клиса, и что она оказалась гораздо более симпатичным человеком, чем была под влиянием тети Каролины, участницы вечных перебран. Замужество стало для нее благословением Божьим, а для меня... Я надеялась, что и для меня тоже. Прибыли черные одеяния. Тетю Матильду не устроила шляпка для Амелии. Ее собственная с черной брошью и истинно черными лентами из сатина была шедевром искусства. Были заказаны также венки, запаздывание которых могло вызвать серьезные затруднения. Тетя Матильда не допускала даже мысли, что ее сестру понесут к месту последнего упокоения без пения псалма «Небесные врата приоткрыты» в исполнении ее и Альберта. Гроб стоял на подставке в нашей маленькой гостиной, и запах, присущий похоронам, царил в доме. Во всех комнатах были задернуты шторы, и наша служанка Элен отпросилась домой к матери, потому что боялась оставаться с покойницей по ночам. Наконец наступил день похорон. Торжественные, в черных одеждах и высоких черных шляпах мужчины из похоронного бюро, медленно сопровождающие катафалк с лошадьми под чепраками из черного бархата, создавали траурную торжественность и подобающее состояние печали, устроившие всех и даже взыскательную тетю Матильду. Затем вернулись в комнаты над лавкой, где состоялись поминки, непременным атрибутом которых, по мнению тети Матильды, была холодная ветчина. На одних похоронах подавали холодных цыплят, что, по ее убеждению, было неуместным отклонением от церемониала. Пришел вечер. «Останься здесь еще на одну ночь», — сказала тетя Матильда. Я осталась. И в ту ночь в моей бывшей детской решила выйти замуж за Энтони. Едва я определилась в этом вопросе, случилось нечто, поколебавшее мое решение. Элен возвратилась с похорон в глубокой задумчивости. Она выглядела рассеянной, и на второй день я поинтересовалась, все ли в порядке. «Ох, мисс Елена», — сказала она, — «даже не знаю, говорить ли вам. Но если ты считаешь, что это тебе на пользу...» «Нет, не мне, мисс, речь идет о вас. Что ты имеешь в виду? Вы священник? Я не верю этому, и, может быть, не стоит говорить, но, возможно, вам надо знать. Уверена, что это просто злые сплетни. Прошу, расскажи мне». «Ну, моя мать услышала их как-то в их лавке, там было много народу, и все они говорили, что это отвратительно и следует все рассказать викарию». «Но что, Элен?» «Мне совсем не хочется повторять, мисс. Они говорят, что когда вас не было здесь, вы попали в беду и родили ребенка». Я уставилась на нее. «Кто это сказал, Элен?» «Началось все с девиц Элкингтон. Они говорят, что видели вас там, и все было заметно, и выходили вы из какой-то больницы». Я вспомнила тот день. Маленькую улочку, волнение в предвкушении скорого рождения ребенка и две пары обезьяньих глазок, внимательно изучающих меня. «Я знаю, это ерунда, мисс, но я думала, вы должны знать». «Да-да», — сказала я, — «должна знать. Ты правильно сделала, рассказав мне». «Ну, это всего лишь сплетни, я знаю, мисс. Те, кто вас знают, в это не поверят. Эти девицы Элкингтон — страшные сплетницы. Моя мать говорит, что они для этого завели лавку. Мисс, когда вы выйдете замуж, вам потребуется прислуга, а я знаю ваши привычки. Я не забуду, Элен». Мне хотелось подняться к себе и подумать. «Конечно, — сказала я себе, — мне нельзя выходить замуж за Энтони. Элкингтоны всегда будут сплетничать. Что за отвратительная история? Я отправилась за границу рожать. Нет, им так не пройдет. Супруга Цезаря, как и супруга священника, должна быть выше подозрений». Я передала Энтони рассказ Элен. Он отмахнулся. «Моя дорогая, как-нибудь переживем. Но это правда. Они видели меня беременной, и это было заметно. У меня действительно был ребенок». «Милая Елена, это все в прошлом». «Знаю. И с тобой мы построим дом на скале. Но это несправедливо в отношении тебя. Такой скандал может загубить твою карьеру, помешает твоему продвижению. Я предпочитаю жену, сану епископа. Возможно, я не оправдаю твоих ожиданий». Я нахмурилась, вспомнив чувства, пробужденные Максимилианом в ту ночь в тумане. Я вспомнила медленно поворачивающуюся ручку двери. Если бы она открылась, что тогда? Думаю, ему нельзя было противостоять. А что, если чудесным образом он вернется? Я боялась, что все мои чувства к нему настолько сильны, что домик на скале не устоит. И снова я прибегла к отсрочке. Мне надо подумать. Эти сплетни несколько изменили положение дел. Он был против, но я настаивала. Примерно в это время я решила записать случившееся со мной, чтобы прийти к какому-то выводу, что ж действительно произошло в ночь седьмой луны. Должна признаться, что когда я пришла к этому решению, я была так же далека от правды, как и прежде. Я спрятала написанное, чтобы иметь письменный документ, с тем, чтобы по мере лет восстанавливать в памяти все подробности того периода моей жизни. Это случилось незадолго до того, как я вновь погрузилась в этот фантастический мир. И тогда я решила описать мои приключения в их последовательности, сделать их четкими и точными. Мне нужна голая правда, не искаженная временем. Поэтому, вновь прибыв в Локенвальд, я начала записывать мои приключения день за днем. Действительно.